и был истинный меридиан. Теперь ничто не мешало гирокомпасу. Он ведь не подвластен магнитным искажениям. Ему не вредит никакое корабельное железо. Установя свою ось в истинном меридиане, гирокомпас давал кораблям истинный курс. Без угла склонения, без угла девиации. Класс ожил, задвигался, зашелестел. «Вот это ловко!» — произнес Поскочин, переживая. «Как все это сложно и одновременно просто! Неужели без девиации?» Улыбка растаяла на губах Сайгина. «Девиация у гирокомпасов есть тоже, но она, возникая при сильной качке, совсем незначительна. Современная война на море невозможна без гирокомпасов. Из лекции капитан-лейтенанта Симонова вы уже знаете, сколько капризен магнитный компас. А гирокомпас, дающий кораблям истинный курс, можно укрыть от осколков внутри отсеков. Под защитой брони он и стоит, называемой маткой, словно царственная пчела в улье. От матки бегут провода на репитеры, отражающие на своих датчиках истинный курс. Практически число репитеров не ограничено. Но гирокомпас не сразу приходит в меридиан. Нужно 4 часа, пока его ось не отыщет истинный норд. Магнитный же действует все время. Гирокомпас питается от судового тока. При разрушении энергосистемы он замирает. Это страшно, когда корабль лишится гирокомпаса, от которого зависима и стрельба артиллерии. Две различные системы гирокомпасов — Сперри и Аншутца — вошли в научный обиход под именами их создателей. Поэтому штурманские электрики зовутся по-разному — сперисты или аншутисты. «А кем были вы на корабле?» — спросили юнги. «Вообще-то я аншутист, но умею работать и на гирокомпасах Сперри. 16 лет жизни я посвятил службе гирокомпасам и благодарен флоту за такую чудесную профессию». После занятий Савка Огурцов подошел к Сайгину. «А не дадите ли почитать что-нибудь о гирокомпасах?» «Я бы дал. Да боюсь отпугнуть. Там ведь формулы. А я как-нибудь посижу, подумаю сам». Мичман завел юнгу в боковую комнатушку учебного корпуса, которая примыкала к церкви Адигитрии. Тут были свалены ящики с приборами. Порылся в столе, достал книгу. «Вот, почитай Михайлова, нашего моряка-ученого». «Спасибо. А подчеркивать можно?» «Что хочешь, делай. Я дарю ее тебе». «А вечерком навести меня?» «С удовольствием. А что будем делать?» «Будем монтировать схему гирокомпаса. Увидишь матку, самую настоящую, только не увлекайся. Тебе быть рулевым». Не знал тогда Мичман Сайгин, что его ученик уже отравлен ядом, самым сладким ядом, отравой познания. Савка в эту ночь спал плохо. Сверкающий никелем гироскопы ровно жужжа вращались над его койкой, ртуть переливалась из сосуда в сосуд, и оси гирокомпасов, эти колдовские оси, сами собой искали и находили истинный меридиан. Позже, став намного старше, он говорил о Мичмане Сайгине. Это был змей-искуситель с эдакой бесовской улыбочкой. Что он сделал со мной? Весь мир обратился для меня в гироскопы.